«Ну, все!» — наконец выдохнул он и, оставив наушники на радиостанции с тетрадью в руках, развернулся на своем ящике и посмотрел на Калачева со сдержанной радостью во взгляде. «Ну что там? Говори!» — приказал Калачев. «Приказ правительства Союза Советских Социалистических Республик!» — начал читать свои точки тире радист Горошко. «За героизм, связанный с риском для жизни!» И за успешное выполнение задания Родины группа геологов в составе 4 человек Ивана Калачева, Петра Дуева, Юрия Горошко, Степана Храмова, а также группа народных контролеров в составе 2 человек Павла Добрынина и Дмитрия Воплахова награждаются орденами Ленина. Также каждому присваивается звание «Заслуженный геолог СССР». А кроме того, группе геологов в составе Ивана Калачева, Петра Дуева и Степана Храмова присуждается государственная премия 1-й степени за проведение ряда научных экспериментов с целью выяснения питательных качеств мяса, а также разработки методов сверхдлительного хранения мясных и рыбных продуктов. Москва, Кремль, товарищ Тверин. Тут Горошко сделал паузу, во время которой сам еще разок пробежал радиограмму взглядом, уже не совсем радостным. «Все, что ли?» — спросил Дуев. «Да нет», — ответил Горошко, присматриваясь к радиограмме. «Кажется, тут в одном месте мою фамилию пропустили». «Потом разберешься. Дальше считай», — приказал Калачев. «Где это?» «А вот. Личный состав геологической экспедиции. После завершения задания поступает в распоряжение заместителя начальника по политчасти поезда рельсоукладчика товарища Брузе, который передаст товарищу Калачеву пакет с дальнейшими указаниями. Большой привет товарищу Добрынину от товарища Тверина. Мария Игнатьевна согласна назвать сына Григорием. Метрическое свидетельство выдано в торжественной обстановке. Сообщите об окончании прокладывания железнодорожной ветки. Все». «Ну что?» После нескольких минут паузы заговорил Калачев. «Поздравляю! Поздравляю всех присутствующих орденоносцев!» Тут начальник экспедиции улыбнулся честно и широко и обвел всех взглядом. «А также, конечно, поздравляю вас с присвоением звания «Заслуженный геолог СССР» с вручением соответствующего знака. Хотя я теперь уже 2 заслуженный геолог. И, конечно, товарища Дуева и товарища Храмова и себя поздравляю с присуждением государственной премии 1-й степени. А там же мою фамилию пропустили, сбивчиво и обиженно заговорил Горошко. Я же член экспедиции с самого начала, и это мясо с самого начала с вами ел. Ну, во-первых, товарищ Горошко, мясо ел не с самого начала, а только на 4-й день. Обратился к радисту Калачев. «А кроме того, в штате экспедиции ты являешься радистом, а не геологом, так что никакой обиды у тебя быть не должно. Вот товарищ Добрынин тоже мясо ел, а премии не получил, я думаю, не обижается. Ведь так, товарищ контролер?» Этот вопрос застал Добрынина чуточку врасплох. Он как раз думал о том, что рисковали жизнью все вместе, а премию дали только 3. Но были у него и более рассудительные мысли. Все-таки ордена дали всем и звания присвоили всем. Ну, а то, что премию дали только геологам, так ведь и мясо это геологи нашли, а не он, Добрынин и Горошко тоже вряд ли мясо искал. «Да нет, чего тут обижаться», — сказал Добрынин подчеркнуто твердым голосом. «Раз так сделали, значит, порядок такой, и в этом есть справедливость. Наградили-то ведь всех по-человечески».